Шестое. После этого беглого очерка русской религиозности вернемся к основной нашей теме, к выяснению того, что в рамках церковного сознания вело к развитию философского мышления. Большие догматические темы и связанные с ними философские вопросы не пробуждают пока в умах активности не по равнодушию к ним, а по их абсолютной незыблемости. Когда в конце XVII века заезжий поклонник Якоба Бёме Квирин Кульман, немец из Бреславля, появился в Москве и стал проповедовать свои учения в духе хелиастических течений, тогда очень распространенных в Западной Европе, то он был схвачен и погиб мученической смертью. В русском церковном сознании живую и даже напряженную работу ума вызывали не общие принципы христианства – по их абсолютной для церковных людей незыблемости, а вопросы конкретного христианства в личном и историческом его проявлении. Что касается первого, то есть осуществления христианства в личной жизни, то эти вопросы связывались с идеей страшного суда, на котором каждый должен будет ответить за свои дела и помыслы. В этом порядке мирская суета и мирские заботы сознавались как тяжелая преграда на пути осуществления христианской правды. Отсюда в русских людях так часто встречалась мысль, что подлинное христианство осуществимо лишь в иночестве, то есть в отрешении от мирской суеты и забот. Но в этом устремлении к иночеству, как единому пути христианской жизни, не было презрения к миру или гнушения им, а было лишь острое сознание греховности, царящей в мире. Русское иночество действительно давало недосягаемые образцы духовной силы, чистоты сердца и свободы от плена миру. И русские монастыри были средоточием духовной жизни древней России. Они постоянно напоминали людям о той небесной правде, которая должна быть изнутри соединена с миром. Мир же должен быть очищен и освящен, чтобы в преображении стать Царством Божиим. В монастырях по народному убеждению шла истинная жизнь, и потому так любили русские люди хождение по святым местам, к которым их тянула жажда приобщиться к явленному на земле Царству Божию. В монастырях горел нездешний свет, от которого должна была светиться и сама земля, если бы она сбросила нарост греховности. Это все те же уже знакомые нам линии мистического реализма. Но в самих монастырях, в самом их духовном делании не только не было забвения о мире, а наоборот – ярче и сильнее разгорались думы о мире, о земле. Монастыри творили большое дело благотворения, твердо помнили о нуждах и бедах народа, но в монастырях же и именно в них слагалась национальная идеология, развивалась церковная культура, центром которой они были. В монастырях развивалось и окрепло иконописание. Там же был центр исторических записей. При монастырях просвещались русские люди, и все идеологические споры в России 15-17 веков прямо или косвенно связаны с монастырями. Справедливо замечает один историк Иоанна IV, вторая половина XVI века, что церковные споры и увлечения ярко отражают богатство духовной жизни, обилие талантов в среде интеллигенции, окружающей Иоанна IV в первые годы его царствования. Эта интеллигенция вся была богословски образованной и мыслящей. Достаточно назвать имя блестящего публициста того времени, князя Курбского. Главной же темой всех идеологических исканий русских церковных кругов была тема историческая, выраставшая из общего теократического принципа христианства и понимавшаяся в духе упомянутого мистического реализма как учение о двойственном строении мирового и исторического бытия. Конечно, основы всей идеологии, которую строили церковные люди, были даны еще Византией, но они пустили живые корни в русской душе, которая горячо и страстно отдалась историософским темам. Церковный логос уходил в эту сторону, и в этом плане он проявлялся с подлинным пафосом, смело и радикально. Теократическая тема христианства развивается в России не в смысле примата духовной власти над светской, как это случилось на Западе, а в сторону усвоения государственной властью священной миссии. Это не было движение в сторону цезарепапизма. Церковь сама шла навстречу государству, чтобы внести в него благодатную силу освящения. Точкой приложения промысла Божия в истории является государственная власть. В этом вся тайна власти, ее связь с мистической сферой. Но потому церковное сознание, развивая теократическую идею христианства, и стремится найти пути к освящению власти. Власть должна принять в себя церковные задачи, и потому церковная мысль, именно она занята построением национальной идеологии. Власть позже примет эту созданную церковью идеологию и сделает ее своим официальным кредо. Но вся эта идеология церковна и по своему происхождению, и по своему содержанию. Церковный логос горячо и напряженно уходил в темы историософии, завещав их будущей русской философии, которая до сих пор не отошла от этих тем.